печаль моя, дева, дозволь мне проститься. Прощай, моя радость, свидания не будет. Твой образ рассеян во множество судеб. Твой облик развеян на многие лица. Твой образ рассеян во множество судеб. Твой облик развеян. Прощай, мне не хватит и века земного. Твой образ из многих собрать воедино. Прощай и прости, что от века повинна. Пасти мою радость коня золотого. Прощай и прости, что от века повинна. Пасти мою радость. Прощай, непомерно тяжелое слово, но в сердце моем до скончания света прибудешь со мной. Ты останешься где-то, где кормишь с ладони коня золотого. Прибудешь со мной. Ты останешься где-то, где кормишь с ладони. Печаль моя, дева, дозволь мне проститься. Прощай, моя радость. Прощай.